капитанская, со мной, но это только то, ты была моей то, только того, что ты была со мной. Мы в лагерь из Марии, там сентябрь.